Глава 5. Ситуационная осведомленность. Стоя в самой высокой точке парка Долорес, Верити гадала, видно ли отсюда здание, где она впервые услышала от Гевина о новом продукте, не зная еще, что этот продукт Юнис. Впрочем, даже если видно, она бы все равно не отличила один небоскреб от других. В поле зрения очков не было лист для оцифровки, но курсор, превратившийся в белый кружок, прыгал над линией крыш, помечая что-то плюсиком. «Птицы?» – спросила Верити. «Дроны. Как ты познакомилась с Гевином?» «Он позвонил мне неделю назад. Представился. Мы поговорили, обменялись мейлами. В прошлую пятницу встретились за ланчем. Сегодня утром он снова позвонил, спросил, хочу ли я зайти и обсудить контракт». «Какой там высоты потолок вестибюля?» «А что?» «Могу поспорить такой, что не отличишь бронза или пластмасса. Чтобы входящие чувствовали, здесь делаются деньги. И как встреча?» «Охранник выдал мне ключ-карту на 27-й. Подписал ей гостевое соглашение о неразглашении. Парнишка с черными туннелями в ушах отвел меня к Гевину. Везде эти стартаповские цветы». «Какие?» «Тилансия. У нее воздушные корни. Ее можно клеить герметиком к электротехническим коробам, куда угодно. Приживется. Как многие люди в стартапах», — говорит Джо Эдди. «И что Гевин сказал?» «Рассказал о проекте. Мы сговорились насчет оплаты. Я подписала контракт плюс отдельное соглашение о неразглашении для этого проекта». «Контракт на что?» «На то, чем я занимаюсь. Тестирование прототипа их разработки». «И что это?» «Ты», — ответила Верити, решив, что надо говорить прямо. «Если он меня не разыгрывает». Молчание. «Может, не прототипа», — добавила Верити. «Может, ближе к альфа-версии». Молчание затягивалось. Если в небе и были еще дроны, Юнис перестала их помечать. Курсор вновь превратился в стрелку. Неподвижно завис в воздухе. Верити повернулась туда, откуда они пришли, в сторону Валенсия-стрит. В парке на скамейке один из двух скейтеров выпустил клуб белого вейпа, словно локомотив в старом кино. «Извини, тебе, наверное, неприятно это слышать. Если ты в самом деле то, что говорит Гевин, ты абсолютно новый уровень». «Правда». «Судя по нашему разговору, да». «Погугли тульпа», — сказала Юнис, — «и получишь тибетские оккультные мысли формы. Или людей, которые придумали себе воображаемого друга». «Гуглила». «Но я не чувствую себя особо тибетской», — заметила Юнис. «Может, я выдуманная, но как проверить?» «Он назвал тебя ламинарным агентом. Это я тоже гуглила, когда от него вышла». «По вашему запросу ничего не найдено», — сказала Юнис. «Для него это что-то значило. Еще он говорил про ламины». «Про что?» «Не поняла», — ответила Верити. «Но он описывал продукт, то есть тебя, как кроссплатформенную, персонализированную, автономную аватару. Целевые области, виртуальная реальность, дополненная реальность, игры, соцсети следующего поколения. Идея продавать единую уникальную супер-аватару, что-то типа цифрового мини-я, подменяющего пользователя, когда тот офлайн». «Почему не сделать его из тебя?» «Мне кажется, этого они пока не могут. Так что для начала хотят застолбить концепцию. На сегодня изготовили только один образец – тебя». «На основе кого-то?» «Он не сказал». «Как-то тут мрачно», – заметила Юнис после недолгого молчания. «Сумерки и все такое». «Извини». «Пойдем назад в квартиру твоего знакомого?» «Хосе Эдуардо Альварес Мата по договору аренды. Консультант по информационной безопасности. Твой парень?» «Просто хороший знакомый», — ответила Верити. «Мы вечно оказываемся в одних и тех же проектах». Она зашагала вниз по дорожке. Скейтеры то ли уже укатили, то ли она их выдумала. Зажигались уличные фонари в мягко светящихся ореолах. Кто-то в баре на Ваннес-авеню сказал однажды, что в здешнем тумане есть пары ртути, но при нынешнем пекинском качестве воздуха это уже мало что меняло. «Если это правда какой-то придурочный мудак на Ютубе», — сказала Юнис, — «то вроде как получается, что я выдумка». Курсор проверил все припаркованные машины, мимо которых они шли, затем прочесал дома по обеим сторонам улицы, словно рассчитывая обнаружить кого-то в окне или на крыше. «Юнис, ты можешь сказать, куда я смотрю?» «Следишь за курсором». «Зачем ты заглядывала в машины?» «Ситуационная осведомленность». «Что-что?» «Владение обстановкой. Наблюдай, ориентируйся, решай, действуй». На повороте к 3,7 и дому Джо Эдди Юнис оцифровала парня, который сгорбился на пассажирском сидении припаркованного бежевого Фиата. Когда они проходили мимо, парень, коротко стриженный брюнет, поднял подсвеченное телефоном лицо. Верити, высматривая магазинчик денима для истинных ценителей, сообразила, что они еще не миновали 3,7 на противоположной стороне улицы, так что джинсовый магазин впереди. «Тревожный чемоданчик есть?» – спросила Юнис. «Я уже год не живу у себя. Квартиру сдала. Правда, большая часть моих вещей в подвальном складе. А так живу на чемоданах. Это считается?» «У нас были тревожные чемоданчики в тревожных чемоданчиках», — сказала Юнис. «В зависимости от...» «От чего?» «Куда мы направлялись?» «А куда вы направлялись?» — спросила Верити. Они проходили мимо японского джинсового магазинчика. Еще полквартала за следующим перекрестком, и будет Джо Эдди. Без понятия. Ламинальность новой работы определенно ушла, подумала Верити. Только не так, как хотелось. Сменилась каким-то другим чувством, незнакомым. Тоже переходным состоянием, только неизвестно между чем и чем.